Эта жизнь имеет смысл. Окончание раздела. Несправедлив ли мир? Нередко для человека, задумывающегося о смысле существования, о Боге, камнем преткновения, мешающим прийти к искренней вере, является мысль о несправедливости мира. Мир несправедлив. Люди, живущие по совести, страдают. Страдают и дети, которые еще не совершили никакого греха. А те, кто живет нечестно, благоденствуют. Этот аргумент состоятелен, только если смотреть на жизнь с позиции этого, земного мира. Если верить, что все кончается смертью, то действительно, понять страдания праведных и процветание неправедных невозможно. Однако, если посмотреть на ситуацию с точки зрения вечности, то все встает на свои места. Во-первых, Бог исходит не из закона справедливости, а из закона любви. Во-вторых, Он рассматривает всякое благо или зло не с точки зрения земной жизни человека, а с точки зрения духовной пользы для его души, которая вечна. И в силу этих двух причин, большим проявлением любви Божьей к нам является, как это ни парадоксально, то страдание, которое Он нам посылает, каждому по его силам. Потому что именно страдание в значительной степени воспитывает нашу душу, учит ее не прилепляться к миру сему, а уже живя на земле, душой стремится к непереходящим благам будущей жизни. Именно страдания, которые в большей или в меньшей степени посылаются каждому из нас, как ничто другое, помогают нам понять, что все блага нашего мира призрачны и непрочны, и жить ради стяжания этих благ бесперспективно, так как никто из нас не сможет взять их с собой в мир иной. И более того, даже здесь, на земле, никто не может быть полностью уверен, что ждет его завтра, и рассчитывать, что эти блага прибудут с ними до самой смерти. Святые, осознавая это в полной мере, считали скорби посещением Божиим, и если у них в течение продолжительного времени не было никаких бед и скорбей, то всей душой переживали и считали это плохим признаком, говоря: «Наверное, Бог меня оставил». Они понимали, что полное благоденствие, сытая и безмятежная жизнь – один из факторов угасания духовного начала в человеке. По словам Евгения Трубецкого, одно из величайших препятствий, задерживающих душевный подъем, заключается в том призрачном наполнении жизни, которое дает житейское благополучие. Комфорт, удобство, сытость и весь обман исчезающей смертной красоты – вот те элементы, из которых слагается пленительный мираж, ослепляющий и парализующий силы духовные. Чем больше человек удовлетворяет здешним, тем меньше он ощущает влечение к запредельному. Вот почему для пробуждения бывают нужны те страдания и бедствия, которые разрушают иллюзию достигнутого смысла. Благополучие всего чаще приводит к грубому житейскому материализму. Наоборот, духовный и в особенности религиозный подъем обычно зарождается среди тяжких испытаний. Глубочайшие откровения мирового смысла связываются с теми величайшими страданиями, которые пробуждаются и закаляются силой духа. Кроме того, попуская скорби и страдания, Господь тем самым хочет нас привести к пониманию важного факта. Этот мир – мир поврежденный, и в нем невозможно будет достичь полного счастья. Мы страдаем именно потому, что мы отпали от источника всякого блага, сами лишили себя жизни божественной. Обретение вечного смысла, вечного счастья, свободного от всякой тоски, возможно только через познание всей скорби жизни в отрыве от Бога. Только почувствовав на своей шкуре эту печаль мира сего, наша душа сможет воскорбеть о разрыве с источником настоящего счастья, с Богом. Если говорить о страданиях детей, то можно сказать, что это, как и все остальное, попускается Богом по любви. Это сильнейший фактор переосмысления мира для их близких. Фактор понимания того, что искать благополучие в этом мире, отпавшем от Бога, бесполезно. Что не стоит прилепляться к благам этого мира, но, любя своих детей, стоит прежде всего желать им пользы духовной. Воспитывать их не для призрачного успеха во временной жизни, а для непереходящего блаженства в вечность. И по отношению к детям Бог проявляет любовь, если посмотреть, опять же, с позиции вечности. Давая им возможность пострадать, забирая их к себе, Бог дает им бесконечное благо, которое мы даже не можем оценить. Какая это клетка в организме человечества? Возьмем клетки человеческого организма. Они постоянно рождаются, делятся, отмирают. Внешне клетки разных органов заметно отличаются. Клетки печени выглядят иначе, чем клетки сердца или легких. Внутреннее же строение у клеток примерно одинаковое. И каждая несет в своем ядре ДНК, в которой заложена генетическая информация в организме. И таким образом в каждой клетке заложен образ всего человека. Смысл жизни клетки в том, чтобы поддерживать работу своего органа и в итоге всего организма человека. У каждой клетки своя роль, свои обязанности. Каждая находится на своем строго определенном месте. И каждая клетка – это всего лишь один из множества элементов системы. Она не может стать главной, не может вырасти до целого организма. Она просто выполняет свои функции, в определенный момент умирает, уступив свое место другим, новым клеткам. При этом все клетки работают не хаотично, а по единому плану. Все клетки друг друга поддерживают. Недостаток в работе одного органа восполняется усиленной работой других органов. С точки зрения клетки, ее жизнь может показаться несправедливой. Ведь она вынуждена, подчиняясь строгому плану, долго и тяжело работать, а потом просто умереть. Только для того, чтобы поддерживать какое-то неведомое ей высшее сознание. И вот в один момент в организме может появиться клетка, которая скажет: «Мне не нужен порядок, мне не нужен единый план, я не желаю подчиняться, никакого высшего разума нет, есть мы, клетки, и каждая сама за себя. Я живу, чтобы есть, пить, расти и размножаться. Почему я должна что-то ради кого-то делать? Все, хватит, теперь я хочу пожить для себя, и как можно дольше». И такие клетки действительно появляются в организме многих людей. Это раковые клетки. Такие клетки начинают очень много потреблять, перерастают, идут что-либо отдавать, и при этом они боятся умирать и не подчиняются законам отмирания клеток, не уступают место молодым клеткам. При микроскопическом исследовании раковой ткани видно, что раковые клетки бесформенные, изломанные, совершенно потерявшие свой первоначальный вид. И чем дальше зашло злокачественное образование ткани, тем более уродливы клетки. Чем больше отдаляются раковые клетки от первоначального образа, тем меньше могут контактировать с нормальными. Они становятся неспособными к взаимодействию. И от отсутствия этого взаимодействия отрываются и сеют в организме метастазы. Раковые клетки строят конгломераты себе подобных клеток, не подчиняются общему плану функционирования организма, и так образуются опухоли. По мере роста опухоли клетки начинают выстраивать в себя кровеносные сосуды, и забирают себе все питание, которое идет по сосудам в ближайший орган. Именно этим объясняется истощенность онкологических больных на последней стадии. Так раковые клетки растут, пожирают все, что можно, ничего не оставляя другим. Когда объем опухоли уже большой, верхние клетки сильно давят на нижние, и те просто превращаются в зловонную жижу. Парадокс. Именно нижние клетки были первыми раковыми клетками в организме. Они запустили весь этот процесс и сами же оказались жертвой своей алчности. Самое страшное – безудержное потребление. Выход из подчинения единому плану приводит к смерти и самих клеток, и всего организма. Не напоминает ли это психологию современного человека? Мы ведем себя так же, как раковые клетки. Мир нам кажется несправедливым. Мы потеряли нормальный образ. Мы не можем взаимодействовать с другими. Мы эгоистично хотим побольше отобрать у других. Мы забыли законы, по которым развивается наш мир. Мы не понимаем плана, в условиях которого нам надо функционировать. Причем непонятен он нам просто потому, что мы не потрудились получить хотя бы некоторые знания об устройстве мира, о нашей душе. Мы отвергаем этот высший план. Мы хотим жить только ради себя, ради удовольствия, заключающегося в бесконечном потреблении. Нам уже наплевать на природу. Нас не интересует экология, мы готовы все загадить вокруг себя, лишь бы максимизировать потребление. Мы все готовы оправдать кажущейся несправедливостью мира. Наш девиз – «Хочешь жить – умей вертеться». А на самом деле мир устроен мудро, и в этой удивительной системе каждому отводится своя роль. Как в человеческом организме у каждой клетки своя функция. И каждый, может, выполнял именно свою задачу, полной мере самореализоваться и в итоге найти истинный смысл своего существования. И каждого из нас Бог поставил именно на то место, на котором мы, трудясь и развиваясь, сможем принести больше пользы миру и, что самое важное, сможем воспитать свою душу, развить ее, чтобы она была готова принять истину, бесконечное блаженство после смерти тела. И снова о смысле. Жизнь как война. Часто можно услышать подобное. Почему у других есть деньги, квартира, машина, заботливая жена, роскошная дача и так далее? А у меня нет. Почему кто-то родился в богатой семье и его до 40 лет родители обеспечивают, а я с 16 лет вынужден курьером работать за копейки? Вопрос. А почему вы предполагаете, что условия должны быть изначально равны? На войне у разных подразделений разные задачи. В рамках подразделения у каждого бойца тоже своя задача. Кто-то сражается на фронте, кто-то работает в тылу у станка, кто-то на оккупированной территории детей растит, пробиваясь с хлеба на воду. Кому легче? Скажите, что за постановка вопроса? Разве на войне об этом думают? Действительно, на войне не до этого. Каждый знает свое дело и стремится его на совесть выполнить, понимая при этом, что вносит свой, пусть и небольшой, вклад в общую победу. И только трусы и предатели задаются вопросами, подобными такому. Почему я в окопы на передовой рыть должен, а Васька, мой бывший одноклассник, в далеком тылу комендатуры отсиживается, тепленькое местечко нашел? Остальные, ни трусы, ни предатели, прекрасно понимают, что без дисциплины войну не выиграть. И кого на какое место поставить, решать командиру. И не солдатское это дело, думать о том, справедлив ли этот командир или нет. И нелепо сравнивать, кто внес в победу больший вклад. Солдат на передовой или колхозница, выращивающая зерно на хлеб для этих же фронтовиков. Одно дополняет другое. И в нашей жизни мы, как на войне, сражаемся против зла. Каждому дается свое место, и на любом из них можно сражаться с врагом. Чем дальше каждый из нас преображает свою душу, побеждая в ней зло, и облагораживает маленький мирок вокруг себя, тем прекраснее, добрее, светлее и радостнее становится наш мир. Это взращивание в душе любви, общее стремление к победе над злом в нашей жизни. И в этой борьбе каждому дана своя задача. Именно такая задача, с которой мы в состоянии справиться. Непосильного нам не дается ничего. Православное понимание смысла жизни. В православных молитвах Бог называется Владыкой жизни моей, Владыка живота моего. Вдумаемся в эти слова. Этими словами мы признаем, что мы не просто служим Богу исполнением Его святых заповедей, по любви к Нему и в надежде на райское блаженство, но всю нашу жизнь признаем надлежащей не нам, а Ему, и признаем с радостью. Не мы себя создали и родили, а Он дал нам жизнь, и она по-прежнему принадлежит Ему. И хотим ли мы этого или нет, но нам придется дать Ему отчет о том, как мы ее использовали. И в надлежащем состоянии мы в момент смерти возвращаем ее в руки Владыки. Совершив самоубийство, выбросив свою жизнь, отказавшись от нее, сможем ли мы отдать этот долг? И не стоит сомневаться в благости Творца при словах о долге. Именно по любви дал Он нам эту временную жизнь, чтобы мы могли ей воспользоваться, свою душу взрастить для вечности, дабы мы получили истинное блаженство, которое мы просто не вместим, если не подготовим и не воспитаем свою душу. Владыка, называемый Бога, также потому, что именно Он распоряжается обстоятельствами нашей жизни и распоряжается по праву. Это Его дело, это в Его компетенции. А наше дело – не возмущаться, не сомневаться в правильности Его распоряжений, не впадать в депрессию от того, что у нас все плохо, и жить дальше незачем, а доверять Ему, принимая с любовью и с благодарностью то, что Он, как Владыка, нам решил послать. Мы принимаем все то, что кажется нам нестерпимым и бессмысленным, потому что знаем, что Владыка никогда не дал бы нам того, чего бы мы не в силах были пережить. И не просто пережить, а пережить в духовной пользе. О православном взгляде на смысл существования человека доступно писал святитель Феофан Затворник. Как и есть загробная жизнь, то и цель настоящей жизни, всей без изъятия, должна быть там, а не здесь. Представьте вы себе законом для жизни вашей всеми силами последовать эту цель, Сами увидите, какой свет разольется от того на временное ваше на земле пребывание и на дела ваши. Первое, что откроется, будет убеждение, что, следовательно, все здесь есть только средство для другой жизни. Смотрите на небо и всякий шаг вашей жизни соразмеряйте, чтобы он был вступанием туда. Эту жизнь нам Бог дал, чтобы мы имели время подготовиться к той. Это коротенькая, а та конца не имеет. Но хоть она коротенькая, но в продолжение ее должно и можно заготовить провианту на целую вечность. Всякое доброе дело туда отходит, как вклад небольшой. Из всех таких вкладов составится общий капитал, процент из которого и будут определять содержание вкладчика во всю вечность. Кто больше пошлет туда вкладов, того и содержание будет богаче, кто меньше, того и содержание будет менее богато. Господь всякому воздает по делам его. И не только в будущем, но и в настоящем. Жизнь по совести, жизнь ради воспитания своей души для вечности, как мы уже говорили выше, дает человеку истинное счастье, по словам святителя Феофана. Когда удовлетворяются духовные потребности, то они научают человека поставлять в согласие с ними удовлетворение и прочих потребностей. И в человеке водворяется полная гармония всех достижений и обнаружение его жизни. Гармония мыслей, чувств, желаний, предприятий, отношений, наслаждений. И сие – рай. Напротив, когда дух не удовлетворяется, тогда все другие потребности разбегаются в разные стороны, и каждая требует своего. И так как их куча, то голоса их, как на базаре, оглушают бедного человека, и он мечется, как угорелый за удовлетворениями. Но покоя никогда не имеет. Потому что, когда одно удовлетворяется, другое недовольствуется тем и настойчиво требует своего. Оттого внутри у такого шум, гам, разволока во все стороны и во всем беспорядочность. Конец цитаты. Думается, каждому из нас это знакомо. Итак, либо продолжать жить ради удовольствия и тяготиться отсутствием смысла и отсутствием прочного настоящего счастья, либо выбрать путь совершенствования своей души. Обучение ее истинной любви и добру, путь богоискательства, и наслаждаться непереходящим внутренним спокойствием, гармонией с собой и с миром, радостью, осмысленностью жизни. Выбор за вами. Михаил Косминский. Ольга Поколюхина.